том случае, если американцы примут русскую формулу, осмелятся ли англичане изменить ее? Бардину сейчас казалось, пожалуй, даже хорошо, что разговор о Втором фронте с англичанами был оборван на полуслове. Возразив, они в сущности передоверили решение вопроса американцам. Передоверили? Да, в известной мере. И американцы решили, а это можно теперь проверить. Текст коммюнике был направлен к американцам. На Вашингтонском аэродроме стоял наготове советский самолет, а новый текст совершал в это время трудное круговращение. Русский текст был показан всем, кто участвовал в переговорах. Гопкинсу текст импонировал. Он его принял. Хэлл повторил свою прежнюю просьбу не упоминать его среди тех, кто участвовал в решении военных вопросов. Маршалл полагал, что фраза о Втором фронте слишком сильна и счел необходимым, чтобы ссылка на 1942 год была отпущена. Президент принял коррективы Хэлла и отверг поправку Маршалла. 3 июня советский самолет покинул Штаты, взяв курс на Лондон. И вновь океан, необозримый, иногда кажущийся выпуклым, сверкающий на солнце то огненно-дымный, как лава при выходе из кратера, то серо-лиловый в красных прожилках, как та же лава, выкатившаяся на равнину, затвердевающая. Но как ни сильны воздушные ухабы, течение мысли неодолимо, течение упрямой мысли. Вот попробую проникнуть в такую. Как развяжут этот узел англичане? Ведь текст коммюнике должен быть опубликован и от их имени. В какой мере им придется по душе формула о Втором фронте и 42-м годе? Если двое из трех союзников, и каких союзников, проголосовали «за», очевидно, третий уже не в силах сказать «нет». Отвергнуть — значит пойти на разрыв. Отвечает ли этот разрыв намерениям англичан? А если не разрыв, тогда какой выход из положения? Истинно, течение упрямой мысли неодолимо, и никакие ухабы ее не нарушат. А солнце стремительно уходит за округлую линию океана, и лава, только что огненно-дымная и живая, на глазах обрастает корой и окаменевает, при этом океан вдруг становится странно похожим на поверхность неведомой планеты, выхваченную оптическим стеклом из бездны Вселенной. Едва самолет приземлился на английской земле, русским сказали, что их хотел бы видеть Черчилль. Это не столько воодушевляло, сколько настораживало. Эта настороженность не стала меньше, когда, прибыв в резиденцию на Даунинг-стрит и пройдя по сложной системе коридоров, русские были припровождены, иначе это не назовешь, строгие чины протокола, чопорно торжественные и молчаливые встретили делегацию у входа и, не говоря ни слова, вели в здание, не в кабинет премьера, как это было в прошлый раз, а в зал заседаний, в этот утренний час достаточно людным. Было такое впечатление, что англичане приготовились скрепить своими подписями текст нового договора. Нет, этому впечатлению не противоречили, а точно соответствовали не только сами апартаменты, в которые были доставлены русские, не только количество высокопоставленных английских лиц, приглашенных на церемонию, но даже и форма одежды, что в английских условиях безошибочно указывало на характер церемонии. Именно подписание договора или нечто тождественное ему. Черчилль вышел навстречу гостям, при этом его вид не столько выражал озабоченность, сколько спокойную праздничность, даже веселость, и это было уже непонятно. Но, разумеется, история слишком определенно свидетельствовала, что сила английской дипломатии заключалась в том, что она никогда не давала застигнуть себя врасплох. Можно было допустить, что эта дипломатия и на этот раз вызвала к жизни такое, что способно было предупредить неожиданность. Но что это было за средство, и в какой мере оно было действенным, чтобы вот этак воодушевить того же Черчилля? «А вы знаете, это наше коммюнике о 42-м годе способно серьезно ввести в заблуждение немцев», произнес английский премьер почти торжествующе. «Надеюсь, только на немцев», — улыбнулся Молотов. «Что же касается нас с вами, то мы знаем, 42-й есть 42-й». То, что можно было назвать спокойной праздничностью у Черчилля, точно рукой сняло.